За всеми этими событиями лето быстро промчалось. Настал срок Андрейке в Москву ехать учиться, стало быть. Побывал он на хуторе, попрощался с Аннушкиными родными, да слово данное еще раз подтвердил. Мол, как приедет, так свадьбу и сыграют. Заглянул в кузницу к Николке со Степаном. Показалось Андрейке, что засмурнел Николка. Как слух по деревне прошел, что собирается Андрейка жениться на Аннушке-хуторянке. Видно, что не по нраву ему эта затея. Много судов-пересудов было вокруг. Бабы языками чесали, что, мол, околдовали хуторяне Андрейку. А мужики при этих разговорах мурились да головой качали. Больше всех переживала матушка Андрейкина, Мария Федоровна. Нет, колдовство она не верила, ведь ученая была. Но все ж сердце как-то не на месте было. А еще Маняша, соседская девчонка, которой Андрейк в детстве обещал, что женится на ней. Уж как она убивалась! Сколько слез пролила, родименькая, а что поделаешь, сердце не прикажешь. Все она Андрейку подстерегала, поговорить с ним хотела. Да какой там? Андрейка идет бывалча, никого не видит и не слышит, глаз с земли не подымает. Все в своих мыслях да переживаниях. Пройдет кто мимо, поздоровкается, а он идет, не отвечает, как не слышит словно. Чтобы Андрейк прошел да не поздоровкался, такого никогда не было. А тут как в воду опущенный ходит. Накануне отъезда собрались у Андрейки дома ребята да девчата на проводы. Долго гуляли, допоздна. А как расходиться стали, Андрейк собрался провожать, да и говорит матери: «Не жди меня, мама, я поздно буду». Мария ничего не сказала, только кивнула в ответ. Всю ночь Андрейка с Аннушкой по лесу гуляли, да любились в высокой траве на поляне. А как расставаться время пришло, напомнила Аннушка Андрейке про клятву его и все просила его сдержать слово. А Андрейка все целовал ее глаза, щеки, губы, руки, да приговаривал: «Не собираюсь я от слов своих отказываться. Ты не скучай», — говорил он. «Год быстро пролетит, а там уж никогда с тобой не расстанемся». А у нее от слов этих да от поцелуев его ласковых, нежных, слезы по щекам. Андрейка сушит их губами своими и приговаривает все: «Люблю тебя, никогда больше не расстанусь с тобой». Уж светать начало, когда Андрейка воротился домой. Лег в постель, а заснуть не может, как тоска его гложет. За завтраком все на слезы мамкины глядел да утешал ее. Уж телега подъехала к их дому, деревенский мужик собрался в Богородск, да и взялся Андрейку подвезти. Уж и соседи собрались у ворот, и вроде прощаться пора, а Андрейка как почувствовал, да в лес побег. Не мог он, родимый, никак с Аннушкой расстаться. Только вошел Андрейк в лес, а Аннушка за деревом, он к ней. А она, Аннушка-то, к дереву прижалась и слезами горькими обливается. Андрейка обнимает, целует ее, все слова ласковые да сладкие говорит, а она все слезы льет. Наконец успокоилась Аннушка маленько, да и отправляет его. «Иди, — говорит, — пора, ждать буду». Лошадь в телегу была впряжена, хоть и старенькая, но резвая, шибко бежала. Сидит Андрейка рядом с мужиком, да все об Аннушке думает, сердце себе травит, а не думать не может. Как подымет Андрейка глаза, глянет на обочину, а за деревом Аннушка стоит, да рукой машет. Раз шесть или восемь за время пути она у обочины из-за деревьев появлялась. Андрейка уж и не знал, мерещится ему или впрямь Аннушка телегу обгоняет. Чем дальше от родных мест, тем реже Аннушка появлялась из-за деревьев. А затем и вовсе перестала показываться. Уносила Андрейку от боли, от сердечной муки, от тоски в суету столичную, к другим друзьям, к другим людям, к другим. И казалось Андрейке, что за ним деревья понуро опускали головы, клонились ветвями, да листья пожухли. И цвет их сочный превратился в золотой, а затем и вовсе исчез под белой пушистостью, и приникли они к земле еще больше под тяжестью седого мороза. Весь лес как уснул от усталости, от буйства летних страстей, в ожидании наступления нового тепла, нового цвета, новых свадеб. Оттаивал снег, ручьи весенние побежали не знам куда, земля из-под снега показалась, уж что тут поделаешь. Ушедшей зимы не вернешь, а грядущую весну не задержишь. Травка молодая, она и сквозь камень растет. — О чем это я? — вдруг спохватилась старушка. Глаза ее были устремлены в пол вагона. Сухими пальцами провела она по уголкам губ. Прошли суровые морозы, и наступили первые теплые деньки. Хоть и не сдавался старый воевода, но делать нечего, приходится уступать место новому, молодому, хоть и не во всем симпатичному, — продолжала старушка, не то вспоминая события, свидетелем которых была сама, не то и впрямь пересказывая чей-то рассказ, или плела свои собственные кружева столь необычной истории. Тут как Демьян, мужик в одной из деревень, в Москву собрался. То ли по делам каким, то ли так просто родственников навестить, уж не помню, по каким делам. Ему соседи поручений всяких понадавали. Оно и понятно, не каждый день-то из деревень ихних в Москву ездили. Вот и Марьюшке оказия подвернулась. «Зайди, — говорит, — к сыну моему, к Андрейке, весточку передай. Узнай, как он там, когда домой собирается». Демьян-то сам по себе мужик неплохой был, добрый, но все ж шалый. Выпить любил. Из дому не таскал, рубах с себя не пропьет, а вот за стаканчик другой услужить кому, так это завсегда. Кому дровишек наколоть или еще чем подсобить, это он гораст. Пока работает, не пьет. А вот как справит работу, вымоет руки да лицо, волосенки седенькие и добородку торчащую во все стороны пригладит, сядет за стол... Да пока под стол не свалится, пить не перестанет. Поставят, бывало, его на ноги, да спрашивают. «Довести до дома-то?» «Кого? Меня? Етик вашу!» — хорохорится перед людьми. «Да я сам кого хошь, могу!» А сам за ворот ступит, да в беспамятстве и рухнет. А Марфа, жена его, тут как тут. Берет его на руки, словно дитё малое, и несет домой. Обмоет, оботрет, да и спать уложит. А наутро вся деревня слышит, как Демьян жену свою Марфу уму-разуму учит. Демьян-то он мужик ростом невелик был и, как всякий, малый хитер. Бывалча проспится, встанет утром, да и ходит по дому да по двору, как дело себе какое ищет. Возьмет молоток, аль топор какой, влезет на табуретку, да Марфу кличет. «Марфа, иди твою, подь сюда!» Та входит. «Чё надо-то, Демьян?» — спрашивает. «Чё-чё?» — бурчит Демьян. «Да ничего, поди поближе». Она только подойдет, а оно ее за волосы хвать, да и скакнет с табуретки. «Нагнись, стерва, а то хуже будет!» — кричит, и все норовит ногой ей позаду попасть. «А ведь меня перед людьми позоришь! Сколько раз говорят, не носи ты меня на руках, как словно мальца какого! Нет, чтоб под руку, как мужика!» «Кабы на ногах стоял, я и под руку могла бы», — оправдывать Марфа. Так по всей деревне только его голос и слыхать. А Марфа не блажит, а только приговаривает. «Отпусти, волс, Демьянушка, больно ведь, собьешь колтуны, самому же распутывать да расчесывать придется». У Марфы, надо сказать, коса была до пят. От рождения волосы не подрезала. Сама высокая, статная, ходит как барыня какая. Демьян ей еле темечком до груди доставал. Марфа сама была из простых, а голову задирала не из чванливости, а от гордости какой. Коса тяжела была, голову назад тянула. В обхват двух мужицких рук еле пальцы сходились. Сама Марфа расчесать свои волосы не могла, Демьян ей помогал. Демьян хоть и шумливый мужик был, но добрый, мягкий. Марфа никогда на мужа своего не жаловалась. Грубого слова никогда не сказала. Баба она была тихая, хозяйственная. Как-то Марья Федоровна рассказывала, что с измальства друг друга знают, в одной деревне выросли. А как постарше стали, в женихах да невестах ходили, так Демьян всех парней от нее отгонял. Вечно с синяками ходил. Поначалу жалела она его, а потом и сердце ожило. Демьян нерешительный был. Да и куда ему недомерышу да Марфы красавицы? Мечтать да и только... Так она дожидаться не стала, пока он расстелится, сама и сказала ему, чтоб, мол, сватов засылал. Свадьбу сыграли, зажили вместе. Как по деревне пройдутся, так никто без улыбки или смеха на них смотреть не мог. Она высокая, статная, а он плюгавенький гоголем идет. Что говорить? Любили они друг друга. Счастливы были. Да вот только Бог деток не дал. Демьян как узнал про то, так и пить начал. И как-то быстро состарился. Она горемычная себя корила, да все на чужих деток глядела. Настенька-сиротка частенько к ним заглядывала. Марфа при виде ее оживлялась, расцветала, как родную дочь ее встречала. Вдвоем приберутся, обед приготовят. Марфа кого из ребятишек соседских пошлет, чтоб Демьяну сказали, что, мол, Настенька у них в гостях. Демьян в эти дни не пил, а гостинцами брал за работу, да домой спешил. Как не уговаривали, ни глоточка. Прибежит домой от ворот. «Где Настенька моя? Где милая?» Она подбежит, за шею его обнимет. Демьян ее в охапку, да и закружит. Смеху-то, радости сколько. Настенька колокольчиком разливается, Демьян шуткует, Настю веселит. А Марфа стоит на них, смотрит, а у самой слезы. Как словно виноватый себя чувствует, что утроба ее бабская мертвая, дитя родить не может. Демьян ее этим никогда не попрекал, напротив, утешал ее. А как Настенька придет, удержаться не мог. Демьян руки мыть, а Настенька ему уж полотенчик подает. Возьмет она своей ручонкой его шершавую домозолистую руку, да и ведет к столу. Сядут обедать, как словно семья Господом благословленная. Уж как не уговаривали Демьян с Марфой, чтоб Настенька с ними жить осталась. Демьян обещался пить бросить. Настенька-сиротка ни в какую. «Да нельзя мне, — говорит, — а вдруг тятенька вернется? Как же так, он придет, а меня дома нет? Негоже это!» Настенька более двух дней ни у кого не гостила. Как уйдет Настенька, Марфа затоскует, а Демьян опять пьян. Так вот, этот самый Демьян в Москву и собрался, а Марья велела, стало быть, весточку сыну своему Андрейке передать. Надо сказать, за все время, что Андрейка учился в Москве, ни одну зиму Марья не тосковала по сыну так, как эту. Бывало, сидит вечером одна в доме, и кажется ей, будто кто у крыльца стоит. Выскочит, а там никого. А утром вокруг дома следы чьи-то на свежем снегу. А бывало, утром на крыльце лукошка со свежими ягодами да грибами найдет. А то и цветы полевые. Это зимой-то. Да что там? Знала Марьюшка, что не одна она по Андрейке тоскует. Сама Марья к хуторянам идти боялась. После того случая, как она на хуторе побывала, да собственные блудливые мысли воочию увидала, без стыда да озноба во всем теле о хуторе вспоминать не могла. Она, голуба, даже в лес не ходила, все деда хуторского встретить боялась. Казалось ей, что он все потаенные мысли ее знает. А с осени, как Андрейка уехал, Маняша, девчонка соседская, к ней захаживала, слезами обливалась. Поведала Марье Федоровне про боль свою девичью, про то, как любит, что жить без него не может, что руки на себя наложит, ежели не совладает с любовью этой треклятой. Не знала Марьюшка, как утешить страдания Маняшины, как облагоразумить ее. Плачет горемычная, себе и Марьюшке сердце разрывает. Да что там? Марьюшке ли говорить об том? 20 годков не было, как Андрея своего повстречала. Как увидала его в первый раз, так и разум свой девичий потеряла. А как признался он ей в том, что любит ее, так и вовсе сна лишилась, все о нем думала. Тогда в ней впервые женская пробудилась. В руках себя сдержать не могла. Обжигала ее любовь своими крылами, не давала ей покоя. Что говорить? Безответная любовь страстью человека душит, и не хозяин он себе. Марьюшка уж как не увещевала Маняшу, как не пыталась утешить сердечко девичье израненное, все бестолку. Плачет горемычная, слезами обливается. «Ты уж, Маняша, не гневи Бога, — говорит Марьюшка, — чего я только не отдала бы, чтоб Андрейку своего увидеть, хоть с тобой, хоть с другой, но чтоб был он!» Присмирел Маняша при словах этих. То ли боль другой бабы почувствовала, то ли свою осознала, то ли поняла, что любовь — это когда не себе счастье желаешь, а любимого своего на счастье благословляешь. А к Аннушке Марья душой прикипела. Как почувствует, что кто-то вокруг дома ходит, да в окна заглядывает, выскочит на крыльцо и кличет Аннушку. Никто не отзывается. А на утро следы до гостинцы. Пришло время вернуться Демьяну из Москвы. Зашел он к Марье, да, видать, не к ней первой, уж под хмельком был. Мария Федоровна гостя дорогого встречает, хлопочет, на стол накрывает, стопку подносит. Демьян и так косноязычен был, а тут еще более язык заплетается. Угощает Марья гостя, да ждет, что скажет, расскажет. Ну что, не удержалась Марья, сердце материнское чуть из груди не выскакивает. Видел Андрейку-то, письмо передал? — А как же, — удивился Демьян, — дескать, я человек слова, обещал, сделаю. Письмишко твое передал, и на словах, что, мол, ждешь, не дождешься, когда приедет, ну, только... — замялся Демьян. — Что такое? — встрепенулась Марья. — Никак случилось что? — Да нет, — отмахнулся Демьян, — ничего не случилось. Просто Андрейку твоего я не застал. Пошел я в тот дом, что ты мне написал, а там говорят, что Андрейк, мол, уже несколько дней как в другом месте находится. Я узнал, где, пошел туда. У двери меня мужик встретил, спрашивает, мол, кого надобно-то? А я говорю, что Андрейка мне нужен. А мужик этот и говорит, что Андрейка уехал с молодой женой. Я, мол, как с женой? А так смеется. На медне обвенчались, да свадьбу сыграли. А нынче догуливать поехали. Как же так, говорю, мы же его в деревне ждем. Да не переживай, говорит он мне, летом они в деревню собираются. Говорят, и там погуляем. Письмо-то твое я его дружкам отдал. Обещались передать, как только Андрик вернется. Вот такие, Мария Федоровна, дела. Рассказывает Демьян, а сам уж которую рюмку наливает. Захмелел Демьян. Как же так, только и смогла вымолвить Мария Федоровна? Да вот так, Мария Федоровна, отвечает Демьян, а сам уж вовсе никакой. Так что ждите летом гостей дорогих. Приедет Андрейка с молодой женой и с другом, кажись. Так вот и велено передать. Встал Демьян из-за стола и пошел, пошатываясь. Сжалось у Марьи сердце, тревога охватила ее. Как с женой, спрашивает уж сама не знает кого. А как же Аннушка? Что же ты наделал, сыночек? Все поплыло перед глазами Марии Федоровны. Тревожно ей стало за сына. Решила Мария Федоровна дождаться Андрея и все узнать от него самого. Слух о том, что Андрейка в Москве жену себе нашел, быстро всю округу облетел. То встречался с Марьей, поздравлял с женитьбой сына. Только Марье самой нерадостно было. Она все об Аннушке думала. Ведь знала она горемычная, что значит любимого потерять. Сказывали мужики, будто слышали в лесу девичий плач. Видно, Аннушка боль в себе сдержать не могла. Как и не боялась Мария Федоровна в лес ходить, но не могла сдержаться. Собралась с духом, да и пошла. Да что толку? Раз пять или того более бродила она по лесу, да все без толку. Пойдет по тропинке в лес, а возвращается к дому. Видать, не хотели хуторяне ее приходу. Обиду возымели на нее и на Андрейку ее. А у нее, у Марьюшки-то, одно на уме. С Аннушкой поговорить да утешить страдалицу. То-то сказать, с того дня, как Андрейка сватался к Аннушке, она и дня не было, чтоб о ней не думала. Аннушка-то ей, Марии Федоровне, словно родной стала. Да как ей хотелось одинешеньки, длинными зимними вечерами посидеть да поговорить с кем о сыне своем, об Андрейке. Или хотя бы все равно, об чем был бы только человек в доме. А Аннушка ей на сердце легла. Уж как родной о ней думала. Все представлял себе, как вместе жить будут, как внуков нянчить. Бывалча вернется из лесу, вся продрогшая, прильнет к горячей печке и плачет. Уж сколько слез пролила родимая, да что там говорить. И Аннушку жалко, и от сына отречься не может. Все в одночасье рухнуло. Но все ж не могла она, Марьюшка, в ум взять, как он мог от слова своего отказаться. Не мог Андрюшенька этого сделать, а, впрочем, кто его знает. Другая душа потемки. Вот увидит их, Андрейку и жену его, может, и поймет, что. Прошло время в думах да в сердечных муках. Настали дни теплые. Лето в том году было знойное. Мужики да бабы от зорьки и до самых сумерек в земле копошатся. А как же иначе? Это ж только для городских лето отдых, а для деревенских самая работа. И землю вспахать надобно, и посеять, и прополоть, да и избу подправить, и у сарая крышу перекрыть. Да что там говорить, забот хватает. Так вот, в эти самые теплые деньки получает Марьюшка весточку от сына своего, от Андрейки. Пишет, что, мол, жди, приеду с гостями дорогими, чтоб готовилась к встрече. А Мария Федоровна сама не своя. И радостно вроде, что сын едет, и тяжко на душе у нее, как словно недоброе чует. Мария Федоровна избу прибрала, перемыла все, перестирала, к указанному дню наготовила всего. Весь день ждала, а к вечеру уж и за околицу выходила, за деревню, стало быть. Все не видать гостей. Всю ночь не спала, ждала. А на утро опять вышла да к дороге, что к деревне ведет. Кто встречался, спрашивал, что, мол, не приехал Андрейка? «Да нет еще», — отвечает Марьюшка, — «а у самой сердце не на месте». «Да ты, Мария Федоровна, не переживай», — успокаивают ее. «Может, завтра приедут. Мало ли дела какие могли задержать». Да что ей утешение? Сердце материнское не обманешь, ведь не было такого, чтоб Андрейка указал день, когда приедет, и не приехал. Вторую ночь просидела Марьюшка в ожидании, глаз не сомкнула. И почудилось ей, что снова кто-то вокруг дома ходит. Подумалось ей, что Аннушка пришла. Подошла к окну, глянула, и почудилось ей, что на нее глянул кто. Глаза большие да злющие. Волосы да борода черные, косматые, как увидала, так и отпрянула от окна. Затем пригляделась — нет никого. Ветка яблони перед окном. Пуще прежнего забилось сердце Марии Федоровны. Уж как ночь прошла, сама не помнила, так за столом и заснула. Оно и понятно, вторую ночь без сна. А утром вскинулась ото сна, слышит крики, плач да причитания. Сердце Марьюшкино так и захолонулось, выскочила за ограду. Так бедняжка и осела у изгороди. Видит, вся деревня толпой идет, бабы завывают да причитают, а мужики из соседней деревни коня ведут под узцы с телегою, а телега покрыта рогожею. Да к ее дому! Марья так в себя и не пришла, сидела, как статуя какая. Ни слезинки не проронила, ни крику, ни стону не издала. Видно, померло сердце материнское в тот момент, как осознала она, что Андрейку ее в телеге привезли. Мужики из соседней деревни, что Андрейку и девку молодую привезли, сказывали, что в лесу были да увидели ужас, коего никогда не то что не видели, но и не слыхивали о таком. Андрейка, распятый на дереве, а супротив него на другом дереве молодая девка на сук нанизана, как словно на кол насажено. Уж об холодные были. А вокруг все деревья полегли, будто от бури какой. Дни стояли тихие, теплые. Откуда буре-то взяться, тем паче в лесу? Что и говорить. Ну, точь-в-точь Андрейкин сон, о котором я сказывала. Мужики говорили, что мука была снимать убитых с такой высоты. Пришлось деревья срубать. Да и кто мог такое зверство сотворить? Разбойники в тех местах не водились, всегда тихо было. И что это за сила такая, чтобы смочь поднять человека на такую высоту? И стали в деревне шушукаться, мол, только хуторяне на такое способны. За Аннушку, дескать, отомстили. За честь ее поруганную, да за то, что слово свое Андрейка не сдержал. А больше некому. Не было во всей округе никого, кто б на Марию Федоровну и на Андрейку зло затаил, да на такое зверство решился. А откуда сила такая взялась? Так ведь одно слово — колдуны. А с колдовством не токмо человека, а что хошь и куда хошь закинуть можно. На то она и сила колдовская. Что ж делать, как ни плачь, не убивайся. А для горя свои обычаи есть. Кто-то из мужиков в Богородск за священником поехал, кто-то гроб сколачивал. А прочие мужики в кучке собирались да о чем-то шептались. Кто-то соглашался, кто-то головой мотал, мол, неправильно все это. Бабы плакали да причитали, а мыли молодых, положили в гробы. Мужики да бабы со всех трех деревень приходили в дом Марьи Федоровны. Горе-то какое! На второй день в деревне появился паренек. Сразу было видно, что не из местных, приезжий стало быть. Все по сторонам озирается, как словно ищет что. Тут Марф навстречу с коромыслом да с ведрами, полными водой. — Что, заблудились, али ищете кого? — спрашивает она. Хлопец улыбнулся ей, поздоровался. — Да не то, чтобы заблудился, — отвечает. — Мне нужен дом Марии Федоровны, учительницы здешней. Марфа аж уголком платка головного рот прикрыла. Видно было, что хлопец и не ведает, что случилось. Стоит, смотрит на Марфу и улыбается своей ясной безмятежной улыбкою. Не решилась Марфа сказать о случившемся. Только рукой махнула в сторону, указывая, куда идти. — Иди, милок, туда, последний дом по этому краю, там увидишь. Поблагодарил паренек Марфу и пошел дальше. Подошел он к дому, глядит, ворота настежь, народ собрался. Смотрит он на людей, здоровается, а сам как словно в недоумении, что, мол, происходит. Вошел в дом, люди расступаются, пропускают его, проходит в комнату, видит гробы. Глянул на молодых и на ногах не устоял, чувств лишился. Глаза закатились, бледный стал, как полотно. Мужики, что поближе стояли, подхватили хлопца, а так точно бы бревном упал, расшибся. Вынесли его во двор, да в тенечке на траву положили. Виски ему уксусом протирали и водой на лицо брызгали. А как пришел в себя, тут-то и выяснилось. То был друг нашего Андрейки, вместе учились. И звали его так же, как и нашего Андрейку, Андрей Андреевич, тезк, значит. А девка молодая, жена его, а не нашего Андрейки, Ольгой звать. Зимой, говорил, поженились. Приехали, говорил он, с матушкой Андрея, с Марией Федоровной познакомиться, да на свадебку Андрея с Аннушкой. Говорил, шафером у меня на свадьбе будешь. Он у меня шафером был, а я, стал быть, у него. Как услышала все это Марьюшка, только тихий стон у нее из груди раздался и чувств лишилась. Бабы засуетились, то ли хлопца слушать, то ли Марью Федоровну в чувство приводить. Николка кузнец отвел Демьян в сторонку. — Это ты известие принес Марии Федоровне о женитьбе Андрея Андреевича? — спрашивает он сурово. Одной рукой взял Николка Демьяна за грудки и приподнял. — Так я-то что? — опешил Демьян, а сам ногами барахтает, земли коснуться не может. — Я ж того, как мне было сказано, что Андрей Андреевич женился, так я и передал. Я-то почем знал, что о другом Андрее Андреевиче речь идет. Небось, опять налокался. — Так я к куму своему ездил, так он и встретил, как положено, сели, выпили за встречу, а потом к Ивану нашему, что на купчихе московской, женился. Так или иначе, но из-за твоего известия все и случилось. Сказано было тебе встретиться с ним, так надо было встретиться. Выходит, ни за что души погублены. И ставит Демьяна на ноги. А душегубец за все ответит. 3 дня в себя не приходила Марья Федоровна. В комнате своей на кровати лежала. Люди уж сами все сделали. И схоронили, и помянули. И в избе Марии Федоровны прибрали. Ходили бабы, навещали ее, но на ночь не оставались. А что навещать, так и в беспамятстве она. На вторую ночь после похорон открывает Марьюшка глаза, как словно почувствовала, что видит сын ее Андрейка возле ее кровати стоит. — Что ты, Андрюшенька? — вскинулась Марьюшка. — Что тебе, милый? Может, поесть хочешь или чайку? Так я сейчас, я мигом. — Нет, матушка, — отвечает Андрейка, — не хочу я ни есть, ни пить. Холодно мне, мама, зябко. — Да ты что, Андрюшенька? — засуетилась Марья, а сама-то еще слаба была. Я ж сейчас, я мигом, неужто я для сыночка своего тепла пожалею? Свернула одеяло, обернулась, а нет Андрейки. Вышла она из дому и пошла. Наутро кто-то из баб пришел проведать Марью, а ее нет. Кликнула людей, искали и в доме, и по деревне, нет ее нигде. Нашли ее у могилки Андрейкиной. Аккуратно так могилку накрыла одеялом, обняла бугорок, прижалась к нему, как обогреть хотела. Так здесь, видно, Богу душу и отдала. Уж холодна была Марьюшка, когда нашли ее.